Глава 12. Стихи 1-5. В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих к церкви, чтобы сделать им зло, и убил Иакова, брата Иоаннова, мечом. Видя же, что это приятно иудеям, вслед за тем взял и Петра. Тогда были дни опресноков. И, задержав его, посадил в темницу и приказал четырем четверицам воинов стеречь его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу. Итак, Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. В какое то время? При Клавдии императоре. Потому что римский император Каий назначил Агриппу царем иудейским, определив Ирода вместе с Иродиадой в Лугдон, город Галилейский. Это тот самый Ирод, при котором пострадал Иоанн, как об этом повествуют Иосиф и Евсевий. Итак, это разногласие в имени, то есть вместо Агриппы сказано Ирод, произошло или потому, что он носил два имени, или от ошибки писца. Заметьте. Из 12 учеников Господних прежде всех пострадал Иаков. На некоторых из принадлежащих к церкви. Заметь, что верные мужи и состоящие из них общество называют церковью. Видя же, что это приятно иудеям, вслед за тем взял и Петра. Чтобы никто не сказал, что апостолы потому бестрепетно и безбоязненно идут навстречу смерти, что Бог восхищает их из рук ее, для того Бог и допустил, чтобы были преданы смерти и старейшие из них, Стефан и Иаков. Этим Бог показывает самим убийцам, что Он и от этого не удаляет их, и здесь не препятствует им. Делом приятным было для их неуместных страстей убийство, и убийство беззаконное. Надобно было положить конец их стремлению, а Ирод, как палач больных, а не как врач их, подстрекает их, хотя тысячи примеров видел он и в жизни деда и отца своего Ирода. Тогда были дни опресноков, задержав его, посадил в темницу. Опять обнаруживается излишняя щепетильность иудеев. Убить они не препятствовали, а препятствовали сделать это в такое время. Приказал четырем четверицам воинов стеречь его. Это происходило и от гнева, и от боязни. Чем тщательнее была стража, тем более удивительно обнаружение силы Божией. А это случилось ради апостола Петра, который был весьма известен. Между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. Послушайте, как они ходатайствовали за учителей. Они не возмутились, не взбунтовались, но обратились к истинной сподвижнице — молитве. Стихи 6-10. Когда же Ирод хотел вывести его, в ту ночь Петр спал между двумя воинами, скованный двумя цепями, и стражи у дверей стерегли темницу. И вот ангел Господень предстал, и свет осиял темницу. Ангел, толкнув Петра в бок, пробудил его и сказал: «Встань скорее!» И цепи упали с рук его. И сказал ему ангел: «Опояшься и обуйся». Он сделал так. Потом говорит ему: «Надень одежду твою и иди за мною». Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое ангелом было действительно, а думая, что видит видение. Пройдя первую и вторую стражу, они пришли к железным воротам, ведущим в город, которые сами собою отворились им. Они вышли и прошли одну улицу, и вдруг ангела не стало с ним. Петр не был ни в смущении, ни в страхе, но в ту самую ночь, когда его намеревались вывести из темницы, спал, предоставив все на волю Господа. Обрати внимание и на то, как тщательно стража, спали с ним и стражи. Но для чего свет осиял темницу? Чтобы Петр мог и видеть, и слышать ангела, и чтобы не подумал, что это воображение. Ангел даже толкнул его, так крепко он спал. Что же касается выражения «толкнув Петра в бок», так оно указывает не на смущение ангела, а на побуждение не затягивать время. «Опояшься и обуйся». Как это Петр поступал вопреки повелению не брать с собой ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха? Вспомним Евангелие от Матфея, главу 10, стихи 9-10. А у него были и одежда, и обувь, хотя в то время следовало ходить без обуви, потому что особенная нужда в ней бывает зимою. Но и Павел, написав Тимофею «постарайся прийти до зимы», говорит ему: «Когда пойдешь, принеси филонь, который я оставил в Троаде у Карпа». Смотрим второе послание к Тимофею святого апостола, главу 4, стихи 13 и 21. Никто не может сказать, что Павел не имел другой одежды, которую он носил. Они не противились повелению Христову, да не будет. Напротив, они даже очень следовали повелению, потому что повеление это было дано на время, а не навсегда. К тому же и Лука говорит, что Христос сказал ученикам: «Когда я посылал вас без мешка и без сумы и без обуви, имели ли вы в чем недостаток?» Они отвечали: «Ни в чем». Тогда он сказал им: «Но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, так же и суму». Смотрим Евангелие от Луки, главу 22, стихи 35-36. Христос дал в то время такое повеление, желая показать свое могущество. Потому что, скажи мне, какая важность была в том, чтобы иметь одну лишь одежду? Итак, какая же? Когда нужно было ее мыть, то ужель следовало ходить нагим или сидеть дома? А когда наступал сильный холод и стужа стягивала тело, то ужель следовало отогреваться и не проповедовать? Ведь тела же у них были не алмазной крепости. «Не зная, что делаемое ангелом было действительно, а думая, что видит видение». Это очень естественно при изумительной необычайности того, что случилось, потому что необычайность знамений поражает зрителя. Петр думал, что видит видение, а сам опоясывался и обувался. Что ж другое мог он почувствовать, как не изумление? Стихи 11-18. «Тогда Петр, придя в себя, сказал: „Теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего и избавил меня из руки Ирода и от всего, чего ждал народ иудейской“. И, осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Иоанна, называемого Марком, где многие собрались и молились. Когда же Петр постучался у ворот, то вышла послушать служанка именем Рода. И, узнав голос Петра, от радости не отворила ворот, но, вбежав, объявила, что Петр стоит у ворот. А те сказали ей: „В своем ли ты уме?“ Но она утверждала свое. Они же говорили: „Это ангел его“. Между тем Петр продолжал стучать. Когда же отворили, то увидели его и изумились. Он же, дав знак рукою, чтобы молчали, рассказал им, как Господь вывел его из темницы, и сказал: „Уведомьте о сем Иакова и братьев“. Потом, выйдя, пошел в другое место. По наступлении дня между воинами сделалась большая тревога о том, что сделалось с Петром. «Теперь, — говорит, — узнал, — теперь я вижу воистину, а не тогда. Ангелу угодно было, чтобы сердце Петрова наполнилось радостью вдруг, и чтобы он понял то, что случилось, уже по освобождении. Осмотревшись, по размышлению он увидел, что следует не прямо продолжать путь, а возблагодарив благодетеля. Иоанна, называемого Марком. Иоанн был не тот, который постоянно пребывал с апостолами. Потому-то писатель и присовокупил его отличие, так как сказал называемого Марком. Быть может, это евангелист Марк, через которого, говорят, передал свое Евангелие Петр, так как и Евангелие от Марка говорится, что оно Петрово Евангелие. Это предположение оправдывается тем, что Петр и прочие апостолы проводили у него довольно времени. «От радости не отворила ворот». Обрати внимание на благоговение от раковицы. «От радости, — говорится, — не отворила». Но это вышло прекрасно, иначе прочие, изумленные его неожиданным явлением, пожалуй, не поверили бы, что это он, так как и при этом не хотели верить. Они же говорили, это ангел его. Это верно, потому что у каждого есть ангел. Со всяким верующим в Господа постоянно пребывает ангел. Если только мы не отгоняем его злыми делами, ибо как дым заставляет удаляться пчел, и как зловоние отгоняет голубей, так и смрадный и причиняющий много слез грех отдаляет от нас ангела. А они ожидали, что это ангел, соображаясь со своим положением, потому что говорится, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Смотрим Евангелие от Матфея, главу 18, стих 20. А где Христос, там необходимо быть и архангелом, и прочим силам. «Сказал, уведомьте о сем Иакова и братьев». Как он не тщеславен! Не сказал «известите всюду», но «уведомьте братьев». Выйдя, пошел в другое место. Это потому, что он не хотел испытывать Бога и вводить себя самого в искушение. Ангел же не говорил ему об этом, но тем, что оставил его молча и ночью извел его из темницы, дал ему позволение удалиться, так как апостолы сделали уже то, что было им повелено, то есть идти в храм и проповедовать народу. Стихи 19-20. Ирод же, поискав его и не найдя, судил стражей и велел казнить их. Потом он отправился из Иудеи в Кесарию и там оставался. Ирод был раздражен на тирян и сидонян. Они же, согласившись, пришли к нему и, склонив на свою сторону власта, постельника царского, просили мира, потому что область их питалась от области царской. Для Бога возможно было вместе с Петром избавить и стражей, но если бы ангел вывел и воинов вместе с Петром, то события сочли бы бегством. Ирода же больше печалило то, что он был осмеян. Подобно тому, как и деда его, обманутого волхвами, также более терзало то, что его обманули. Ирод был раздражен на тирян и сидонян. Лука упомянул об этой истории, из которой видно, как тотчас же Ирода постигло наказание. Стихи 21-24. В назначенный день Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним. А народ восклицал: «Это голос Бога, а не человека!» Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу, и он, быв изъеден червями, умер. Слово же Божие росло и распространялось. Иосиф говорит, что Ирод при наступлении следующего дня прибыл в театр, одетый в удивительную подконью, всю сделанную из серебра царскую одежду. Серебро, засиявшее при первом падении на него солнечных лучей, удивительно блистало каким-то поражающим и ужасающим зрителей переливом лучей света. И льстецы сейчас же стали называть его Богом, прибавляя: «Будь милостив, если до сих пор мы боялись тебя как человека, то с этого времени признаем, что ты выше человеческой природы». Заметь, как они льстили, но обрати свой взор и на величие духа апостолов, кого так почитал целый народ, того они презирали. Однако же, если листицы и кричали так, то какое же отношение это имеет к Ироду? То, что он принял этот крик, что счел себя достойным такой лести, и им же, главным образом, они и научены такой безрассудной лести. И так и тот, и другие заслуживали наказания, но так как еще не время суда, то наказывается только тот, кто особенно виноват. Если он, дозволивший себе выслушать лишь такое о себе мнение, голос Бога, а не человека, потерпел такое посрамление, то гораздо более был бы наказан Христос, если бы не был самим Богом. Христос, постоянно говоривший «слова эти не мои» и «ангелы служат мне». Стих 25. А Варнава и Савл по исполнении поручения возвратились из Иерусалима в Антиохию, взяв с собою и Иоанна, прозванного Марком.